Глава 15. Потом начались обычные хлопоты после победы. Ибо после нее приходится много суетиться, разбираться с убитыми и ранеными, не в нашем случае, делить трофеи, что-то решать с пленными. В случае поражения приходится только отступать или убегать, спасая самое ценное – свою неповторимую личность и, может быть, еще что-то из затрофейного ранее. Тело мага оттащили в сторону, обыскали – и мне принесли его пояс, в котором я ничего интересного не нашел, и бросил его на кучу общей добычи, которая быстро растет. Башня досталась нам целой, поэтому есть что помародерить, привычные к этому гвардейцы, уже ходившие со мной, задают в этом направлении нужные усилия. Только парни не знают, что самая лакомая и зажиточная башня еще впереди. Тащат в кучу откровенный хлам, который придется выбросить через день-два, найдя что-то получше. Однако и я не могу так самоуверенно сейчас им что-то определенное обещать. Мол, мужчины, не надрывайтесь с этим барахлом. Основные богатства впереди. Все же, по легенде, я здесь первый раз оказался. И знаю совсем немного, со слов каких-то загадочных контрабандистов, которые тут якобы недавно входили. А на самом деле, здесь никого и не было, даже рядом. Я подошел и долго смотрел на тело Кремера, пытаясь понять, что я чувствую после его смерти. Все-таки он первый маг в этой жизни, которого я беспощадно лишил самой жизни. Это такая игра слов, обошедшаяся ему достаточно жестоко. И теперь уже безнадежно. В храме он так и не побывал, теперь не может рассчитывать на какое-то послесмертие. Да, в общем-то, ничего не чувствую. Ни он, ни я не любили друг друга в той жизни. Он слишком завидовал моей силе и переживал, что я подвину его около тела его учителя. Я относился к нему соответственно. Еще явно нагонял проблем по моему поводу, что я не совсем проверен, то есть, что совсем не проверен на верность делу магов. Очень кровавому по своей сути. В будущей перспективе приведения к покорности сбунтовавшегося населения Черноземья. Это он правильно беспокоился. Конечно, для своих товарищей правильно. Но почему-то главные в магическом сообществе не стали очень уж сильно поднимать эту тему. Наверное, что хотели пока использовать меня в путешествии к Роковой горе, а там дальше уже жестко поставить перед выбором, обретя новую силу. Да, тогда я становился уже не так нужен, и меня можно было легко списать в расход без лишних угрызений совести за потерю потенциально самого сильного члена сообщества. Около учителя подвинуть не получилось. Ко мне все равно относились с заметным недоверием. Но зато в нужный момент я оказался ближе всех со спины и нанес один коварный удар, когда Фатих оказался без защиты и не ждал такого. Скорее всего, что ему оказалось не до этого. Он добивал Штольца и гнался за вторым палантиром. Вот-вот он становится настолько могучим, что все остальное на свете уже не имело никакого значения, чтобы посмотреть в поиск и обнаружить меня за спиной в полной готовности нанести удар магическим оружием. Потом я повернулся и осмотрелся вокруг. Старшие от гвардии смотрят на меня, привыкнув к тому, что я всегда знаю, что точно сейчас требуется делать. Охотники тоже посматривают в мою сторону с немного ошарашенным видом. Далеко оружие не отпускает от себя, не очень понимая, что должно теперь произойти. Ясно ведь? Они как бы моя личная охрана и побаиваются, что старшие гвардейцев закричат сейчас. «Мочи магического шпиона!» И что им тогда делать? Вписываться за нанимателя или наоборот, гасить чертова колдуна со всей мочи? Остальные гвардейцы слишком заняты после пролетевшего за минуту боя. И если и посматривают в мою сторону, то потом переводят взор на своих начальников. Им же решать, что делать дальше. А мы люди маленькие. Но Торг с Трагером не обращают пока особого внимания на мое проявившееся магичество, и этим немного палят свое знание. Лучше было бы, чтобы они с ножом у моего горла стояли и требовали объяснений, как я дошел до жизни такой. Остальные, понемногу понимая, что старшие не бьют по рукам и не требуют все до последней корочки хлеба оставить городу, смелеют и уже присматривают вещи и безделушки, которые нравятся им самим. Учитель тут просто стоит рядом и ждет мудрых указаний, полностью мне доверяя и наглядно показывая это. «Ольг, что с припасами делать? Подвал еще наполовину полон зерна. Да и остальной добычи хватает. Мясо, в основном соленое в бочках и вяленое. Корнеплоды. И еще сыра есть немного», – спрашивает Торг, прерывая затянувшуюся тишину. Разведка первым делом проверила башню и подвал. «Странно. Тогда кормили у Кремера отвратительно. Мясом вообще не пахло. Не могу понять, почему такое случилось. Ведь в подвале всего достаточно». «Все очень просто. Самое вкусное съедим мы и наши соседи». Киваю я на пятерку крыс, спокойно сидящих на земле под присмотром гвардейцев. «Они точно все слопают. Остальное оставим». «Кому оставим?» Торг и Конт, появившиеся рядом, нешуточно удивлены. «Да хоть им!» Я машу в сторону крыс. «Или их братьям. Я говорю про зерно. Вижу, что парни, пришедшие нападать и вредить врагу изо всех сил, не в курсе, что ситуация меняется на глазах. Я их понимаю. Они знают, что наша группа – маленькая песчинка на весах судьбы, и не догадываются, что на севере скоро, то есть уже сейчас, все меняется. Очень быстро меняется. То, что требовалось сделать раньше, не сходится с тем, что мы будем делать сейчас». «Думаете, что стоит все сжечь? Вместе с башней?» Гвардейцы и охотник кивают одновременно головами. Остальные прислушиваются к нашему разговору. «Нет. Это уже наша земля и припасы. У магов вообще нет лишних людей, чтобы занимать опустевшие башни. Чем вы думаете кормить наших новых союзников, если все уничтожать? Если они станут союзниками, что вполне возможно. Думаете, что у этих простых парней, невольных измененных, заложена ненависть к людям? Нет. Они вынуждены исполнять злую волю магов. Сами они по себе хотят только пожрать как следует. Особой, такой исконной злобы в них нет». «Ты откуда это знаешь?» – недоверчиво спрашивает Трагер. «Имел разговор с людьми и хорошо заплатил им за знания. С теми людьми, которые общаются в своих осажденных городах с ними. Я снова киваю головой на пленников и решаю подойти к ним, чтобы прояснить обстановку. Общаются и договариваются. Нет такого, о чем нельзя с ними договориться, кроме смерти их братьев, если выдать немного вкусной еды». «Не зря я не скрывал, что якобы общаюсь плотно с контрабандистами. Теперь на них можно все мои знания повесить». «Запомните, крыс 1500, нас 20 человек. Но мы можем победить отдельно магов и снять злую волю с этих, в принципе, не таких уж и злых парней. Поэтому нам стоит не уничтожать запасы зерна, а просто оставить их в целости и сохранности, чтобы крысы не голодали и спокойно ждали, как решится судьба этого племени советом капитанов. Напоследок кидаю я гвардейцам и смотрю на пленников. Да, сослаться на главную власть в Астаре совсем не лишнее дело для меня. Наше дело – победить магов и взять в плен местных людей, то есть прекратить сопротивление около башен. А высокая политика – это уже не наши заботы. Пусть ею в ратуше умные люди занимаются. Но они сейчас далеко и ничего не знают пока о нашей победе. А решать придется сразу же. Поэтому крыс отпускаем, ну, то есть оставляем при башне охранять зерно. Пусть расскажут своим о нашей доброте. Тогда другие совсем не захотят с нами воевать. Местных людей ведем с собой. Больше мы ничего сделать не можем. Есть другие предположения». «А они не нападут на нас снова?» Трагер хочет ясности. «Нет, в этом я уверен. Будут радоваться жизни и жрать от пуза, выполняя мой приказ охранять запасы в башне. Если не появится другой маг, только это вряд ли случится здесь. Не до того скоро станет бывшим хозяевом Севера». Крысы и люди из прислуги сидят рядом под присмотром двоих гвардейцев. Пора поговорить с бывшими охранниками башни, и я подхожу к ним поближе. «Я ваш новый хозяин. И за то, что не стали сопротивляться и приняли мою власть, разрешаю вам приготовить себе столько еды, сколько хотите. Это к вам относится», – показываю я на крыс. «Оружие ваше отдадут перед нашим уходом». «Парни, можете не охранять этих воинов», – говорю я гвардейцам. «Только присматривайте за прислугой». Похоже, что после удачной битвы, когда я справился с упорным сопротивлением мага, мой авторитет зримо подрос и у тех, кто оказался еще не в курсе моих способностей. Тело дохлого мага валяется рядом, Башня, полная продуктов, захвачена, и никто себе даже палец не прищемил во время боя. Горожане, насколько я знаю, собирались завалить магов телами, чтобы обессилить и как-то добить. В ратуше все еще бытует мнение, что оставшиеся маги – прямые наследники могучих волшебников, завоевавших Черноземье. Пусть так оно и остается. Только я хорошо понимаю, что относиться ко мне после окончательной победы станут, мягко говоря, с большой опаской. А если власть чего боится, то она это уничтожает по мере своих возможностей. Крысы сдались в плен без сопротивления. Понятно, что я и для них в авторитете. Про такие чудеса никто раньше и не слышал. Репутация у крыс очень негативная, страшная и неукротимые людоеды, бьющиеся всегда до конца. В общем-то, так оно и есть. Они именно такие бойцы. Но свой ключик к измененным у меня имеется. Да и не должны они оказывать сопротивление магу. Воспитаны именно так, в полном послушании. А тут еще окружили крепкие парни со всех сторон. А хозяин, чтобы ему неладно стало, внезапно помер. Нет, чтобы помочь своим верным слугам и конкретно сказать, что делать. Поэтому двое часовых отошли к куче с мародеркой и уже со стороны посматривают на прислугу. «Берите сковороды и котел, выбирайте в подвале все, что хотите, и готовьте, сколько в вас влезет. Я вас провожу, только чтобы все, что потребуется, взяли за один раз. Это не потому, что я вам не верю, а потому, что воины к вам еще не привыкли и могут не так понять. Пошли за мной». Крысы поднимаются и с довольными рожами под моим присмотром ныряют в подвал. Тащат оттуда мясо и крупу, масло и овощи, начинают разжигать в сторонке подальше костер и ставят на него котел. Они больше не смотрят на остальных пленников. Их совесть чиста, новый повелитель все это им разрешил. Да и вообще по сторонам не смотрят. О сопротивлении или побеге и не мечтают. Настолько им понравились приказания нового хозяина. Хорошо, что армией магов так легко управлять. Требуется только разрешить жрать, сколько влезет, и еще пограбить бывшего хозяина. Легко, если ты сам, конечно, маг. Так, теперь по вам поговорим. Я подхожу к слугам, сопровождаемый старшими от гвардии. Вы пойдете в город, где останетесь жить и работать. Не только за еду, но и за хорошую плату. Городу очень требуются новые жители. Другого варианта у вас нет. Ваш хозяин мертв, и скоро все остальные повелители окажутся на его месте. Поэтому хочется вам или не хочется, все равно путь лежит в город, поэтому вы пойдете с нами к следующей башне и будете показывать дорогу. Кто с этим сильно не согласен, может остаться рядом с вон теми славными, вечно голодными парнями. Желающие есть? Вижу, что нет, констатирую я. Опять же, кто попытается бежать, будет оставлен связанным вашим бывшим защитником. Они здорово обрадуются такому блюду. Беглецы сильно огорчатся, только уже будет поздно умолять и выпрашивать прощения. Вы сидите под охраной и готовите себе еду. Тоже берите сколько и чего хотите. А оставь за ними кого-то присматривать. Говорю я Трагеру. Он подзывает кого-то из своих, отдает приказание. Торг, придется в пути вести разведку. Пару человек хватит, да и далеко отходить от нашего каравана не требуется. Пока готовим еду, перекусываем, отдыхаем пару часов и уходим к следующей башне. У нее мы должны появиться завтра утром. Пути нам примерно 240 лиг по нахоженной тропинке в лесу. Торг кивает, у него вопросов ко мне нет. Но стоило бы отчитаться перед коллективом, чтобы снять подозрения с тех, кто ходил со мной раньше. Да, парни, пошли поднимемся наверх. Посмотрите, как маги живут, и поговорим по душам. Зову я всех свободных от службы. Мы заходим в знакомый мне кухонный этаж, потом на второй, где я спал пару раз, и на самый верх к обители мага. Народ поднимается, осматривается и замечает, что жил маг небогато, то есть совсем бедно. Да, такой факт, что хороший мастер в Астере живет гораздо лучше и богаче среднего мага на севере. Верьте, не верьте, сами видите своими глазами. Так что поменяем их скудную жизнь на быструю смерть, говорю я и сажусь на табурет. У кого какие вопросы, спрашивайте, раз уж мы тут одни. Я кладу свой нагрудный мешок на магический стол. Пусть пока палантир подзарядится, он и так заряжен всего на 40% только. «Да, вопросы есть, как им не быть?» Берет в свои руки допрос Трагер, как и положено сделавший вид человека, только что узнавшего про мои способности. «Ольг, ты, получается, и сам маг? Довольно сильный, раз победил местного. Что нам теперь делать с таким знанием?» «Да, мужчина, я маг. Только здесь, на севере, я первый раз в жизни. Я ведь даже не вру. В этой жизни я здесь первый раз. И никого из местных магов не знаю и ни разу не видел в жизни. Поэтому и убивать их мне нетрудно». «Тогда откуда ты? Почему пошел с нами и убил своего брата?» «Хороший вопрос. Прямой такой». «Рассказ будет долгий, так что занимайте удобные места и слушайте». Народ расселся, где место нашлось, и я начал. «Я почувствовал в себе силу, когда вернулся в родное королевство. Как-то сопровождал своего хозяина навстречу. Хозяин мой был криминальный тип, я при нем охранником служил, чтобы на жизнь заработать. Как-то с кем-то он не договорился, перешел совсем серьезным людям дорогу. На этой встрече его и убили, а меня ранили легко. Долго я убегал, потом шел пешком сутки, но погоня не отставала. И я уже собрался покончить с собой, чтобы убереть без мук. Собрался на последний рывок, когда появившийся из ниоткуда человек вдруг перебил моих преследователей и вылечил мою рану, буквально положив на нее руку. Потом он сказал, что разглядел во мне магическую способность, и теперь я стану его учеником. Он смог меня научить и сделать сильнее. Я прожил у него в учениках 3 года, многое почерпнув, но далеко не все. Потом он вступил в схватку с другим магом и проиграл. Мне пришлось бежать снова, очень быстро, из королевства. Из следующей страны тоже. И только в Сатуме я смог оторваться от погони этого очень сильного мага и ушел за перевалы, спасая свою жизнь. Мой рассказ льется ровно и гладко. Я не сам ни в чем не виноват. Так получилось. И самое главное, с врагами Астера, магами Севера, я никак не связан. Ну, вообще никак. Поэтому я появился в Черноземье. Стал снова жить в Астере и решил со временем, что могу со своим знанием помочь людям. Избавить город от постоянной угрозы Севера. На самом деле, я никак не предан делу магов и даже не знаю о нем вообще ничего. Так что этот покойник мне совсем не брат. Скажу откровенно, хороших магов я не встречал. Хотя и видел до сегодняшнего боя только 2 из них, своего учителя и его убийцу. Не знаю насчет убийцы, но мой учитель не оказался хорошим человеком. Сказать правильно, он вообще уже не был человеком, превратившись в чудовище, очень сильное и очень злобное. Поэтому я воюю на стороне людей. Хочу разрушить все башни, убить всех магов и закончить эту страницу в истории Астера. Так я заканчиваю свой рассказ. Вы вместе со мной войдете в историю великих побед Астера. Ну что же, сегодня ты доказал, что и правда на нашей стороне, на стороне людей. Теперь все, что ты скажешь, мы будем принимать как команды от одного из старших над нашим отрядом. Тем более, что у тебя есть свое боевое отделение, подводит итог Трагер. Остальные согласны? Или есть кто хотел бы что-то сказать? Следующий вопрос он задает зрителям. Потом тоже делает Торг. За ним Корн, на что меня сразу же спрашивает неунывающий Кросс. «Ольг, а какие у тебя есть умения? Нам необходимо знать такие вещи, чтобы не мешать тебе в бою». Парни одобрительно шумят. Такое интересно узнать всем. «А есть умение защитное. Могу себя и 2-3 человек рядом защитить почти от любого удара магией. Ну, не так все просто, что могут показывать местные маги для меня в диковинку. Ведь для меня сегодняшние заклинания этого хозяина башни оказались новыми и довольно опасными. Мой учитель не особенно учил меня атакующим умениям, только чтобы защитить себя. Поэтому я ничем не смог помочь ему в поединке с врагом. Но у меня получилось отбить его нападение на меня. Зато мне достался от учителя после его смерти магический арбалет, пока убийца приходил в себя после поединка. По его словам, он может пробить почти любую магическую защиту. Особенно, когда маг слабый и не ожидает нападения. Поэтому нам придется убивать магов поодиночке и не вступать с ними в схватку, если их соберется несколько. Есть еще у меня лечебные камни. Могу вылечить ими сразу же 2-3 раны. Потом мне потребуется отдых на несколько часов. Вижу, что у парней глаза горят, и все в рассказе им нравится. Магический арбалет и лечебные камни. Такие новости нравятся всем, когда задница хорошо прикрыта в бою. Теперь всем ясно, как мы будем осаждать башни. Никакого личного героизма не требуется. От ранений излечение сразу же на месте. Понятно, что все нормальные люди довольны таким раскладом, что свой маг в основном решает все вопросы. Да, еще. Лишнего барахла не берите, это бедная башня. Я точно знаю, что есть и богатые. Поэтому можно отойти отсюда и устроить тайник в лесу, если что-то приглянулось. Но тащить на себе до следующей башни нет смысла. Богатая башня впереди. Вот такой правильный совет всем участникам похода. Спина не казенная. Ходить придется много, и не очень ценный хлам лучше прятать по дороге. Оставлять его здесь тоже особого смысла нет. Кто придет после нас, неизвестно. Мы плотненько перекусили местными разносолами, забрали что смогли, передохнули пару часов и выдвинулись на север, держа в хвосте колонны шестерых людей, двое из которых – женщины. Одна, которая посимпатичнее и помоложе, долго прощалась с телом Кремера, похоже, что являлась его женщиной до нашего появления. Все, это уже в прошлом и уже не важно. Жизнь у них не будет прежней, и теперь пленники шагают, нагруженные провиантом, и чувствительно тормозят продвижение отряда. Торг и Трагер из-за этого нервничают, понимая, что мы выбиваемся из графика. Я тоже задумываюсь, что с освобожденными придется как-то решать по-другому. В принципе, уже из башни Торма можно отправить солидную партию народа на шхуну. Только до нее еще 3 перехода, и я понимаю, что этих и новых освобожденных людей придется оставить в следующей башне под присмотром пары гвардейцев. Точно. И пусть крысы им помогают. За спасение своих жизней и такую-то кормежку они окажутся на все согласны. А гвардейцы присмотрят, чтобы самые сочные освобожденные не угодили в котел. Наглядно видно, что на войне главное не сражение, а логистика. А с ней у нас не очень-то получается. Медленный караван из людей срывает все планы. Мы ночуем в лесу. Пленники робко жмутся друг к другу, наслушавшись от магов историй о страшных чудовищах, рыскающих в чащах, от которых может защитить только закрытая могучими магами земля вокруг башен. Про бегство точно думать никто не станет, тем более, что ловкие и быстрые фигуры гвардейцев внушают почтение. Утром рано поднимаемся, снимаемся без завтрака, лучше дойти до башни и там в нормальных условиях перекусить. Гражданских пока оставляем под присмотром двоих гвардейских. Пусть ковыляют не спеша по остаткам дороги, поросшей лесом. Идти по ней несложно, повозка тоже пройдет, если несколько человек впереди будут рубить молодые деревья, приминать кусты и засыпать образовавшиеся за зиму ямы. Разведка обнаруживает башню по дыму, поднимающемуся от очага на улице, где происходит подготовка к трапезе. Дворовые суетятся, таскают котелки с едой в небольшой домик, где квартируют крысы и саму башню. Мы пока наблюдаем, заняв подходящее место, и становится понятно, что народа и крыс здесь примерно столько же, как и у покойного Кремера. Когда суета заканчивается, и все люди рассаживаются за большим столом под ветвистым деревом, собираясь трапезничать, я шепчу Драгеру, что пора. Он поднимается, натягивает лук, я ставлю купол вокруг нас и прицеливаюсь фузеей в ближнее окно на третьем этаже, прикрытое ставнями. Сейчас лучник немного пошумит. Я жду, что хозяин башни выглядит во двор и попадет под мои выстрелы. Мы подкрались на 80 метров. Ближе уже не подойти, не нашумев. Поэтому начнем с такой дистанции. Парни Торка уже обошли на большом удалении башню и должны, не высовываясь под огонь мага, перехватить беглецов, если такие найдутся, и действовать по обстановке. Лук тренькает, стрела пробивает один из котелков на столе, он улетает вниз, раскидывая кашу. Народ пока ошарашенно молчит, потом кто-то кричит: «Напали! Повелитель, на нас напали!» Через секунду распахивается ставня на окне третьего этажа, и маг высовывается за подоконник, пытаясь рассмотреть, что случилось и по кому бить маной. Лучники пускают стрелы уже в мага. Они отлетают от купола, и насмешливая усмешка кривит лицо достаточно молодого парня. Сейчас глупые смельчаки умоются кровью, как только он их различит и найдет среди стволов деревьев. Первые мои 5 импульсов, выпущенных из фузеи, не попадают в мага. Все же большое расстояние между нами. Но заставляют его отскочить от окна и спрятаться за стеной. Мелькает мысль стрелять по стене, надеясь зацепить хозяина башни. Но я понимаю, что маг, скорее всего, кинулся к магическому камню. И сейчас начнет вызывать всех остальных, сообщая о нападении. Теперь-то ему ясно, почему вчера не вышел на связь Кремер. Похоже, что его подловили на улице без защиты. Такие мысли наверняка быстро носятся в голове у атакованного мага. Я переключаю фузею на стрельбу аннигиляцией, и первый светящийся заряд неспешно так влетает в уже хорошо пристреленное окно. Внутри этажа раздается взрыв, ставни на всех этажах распахиваются, некоторые вылетают из окон и планируют на землю, выбитые разлетевшимися камнями и осколками. Дверь на первом этаже и так открыта, поэтому с ней ничего не случается. Народ с криком валится на землю или разбегается, куда глаза глядят. «Я разбираюсь с магами и крысами, вы со всеми остальными. Предупреждаю еще раз старших и бегу впереди всех, посматривая на казарму местных воинов и одновременно на окна третьего этажа башни. Из них клубами вырывается пыль, но никто не пытается противостоять нам и не бросает заклинания в меня, вырвавшегося вперед от остальных воинов. Из казармы появляются несколько крыс, наводятся на меня и бегут в мою сторону, размахивая копьями, готовясь защищать владения своего хозяина».